Глава 5. Республика. Ночь. Арбат. Офис у ресторана Сигашуара. Выслушав рассказ абонента, Насвяту не проронил ни слова. Отняв от волосатого уха пискнувший радиотелефон, положил его на подставку. Резиновые часы на стене, подарок подчиненных в виде качающего кровь сердца, содрогаясь красными артериями, булькнули полночь. Время бурной деятельности клерков. Ушастый потратил много лет, чтобы привыкнуть к существованию в темное время суток. Он и в итоге преуспел. Хотя в 21 веке подобный стиль не вызывает хлопот, а электричество при желании вполне может заменить дневной свет. Через оконное стекло, залитое дождем, отлично просматривается старый Арбат. Он забит автомобилями и трамваями, сквозь бока которых юрко протискиваются велосипеды куангши. Из приоткрытой форточки доносится заунывное звучание средневекового органа. В часовне Дракула начинают служить черную мессу. Скажите, разве не прелесть? Пиар-отделу его фирмы пришлось изрядно гноиться или, как раньше говорили, попотеть, чтобы убедить общественность. Ушастый любит простецкий стиль, поэтому в главном офисе окна, как в домах у бедных, да и спит он ввиду скромности в картонном гробу производства родимой Квакеи. Богатые вампиры обирают дома с глухие. Солнце опасно, но при этом теряешь не только зрелище за окном, а также созвездие звуков и разнообразных запахов. Правда, свою домашнюю резиденцию на Сферату распорядился построить без малейшего намека на окна. Но на такой поступок у него были особые причины. Днем улицы и глаза он представляет себе картину, которой, возможно, никогда и не было. Огромные толпы людей, спешащие по делам под палящим солнцем. Сейчас такое невозможно даже в фантастическом фильме. Тотальная власть ночи, ее неограниченное царство. Впрочем, царя в Московии уже давным-давно нет. Его убили осиновым колом охотники за вампирами, пришедшие в Кремль душным летним вечером. Как можно назвать нынешнее государство? Да очень просто. Республика Ночь. Московия даже не страна. Своеобразный гротеск. Одним из первых вами. Но никто из народа не удивился, с чего это вдруг царь такой кровожадный. Да и валахии тоже не возражали, когда Влад Дракула тысячами сажал подданных на кол. А ведь это были уже не люди, существа, которым каждую ночь требовалась живая кровь. Сначала Грозный и Дракула перекусали всех бояр при дворе, те челядь, ну а слуги уже попили кровушки из собственных жен и детей. По Discovery Channel однажды показывали познавательную программу о происхождении вампиров. Никто из вампирологов до сих пор не в курсе причин появления кровососущих особей в Европе. Исследования ДНК ее не дают точного ответа. Проще всего в программе высказывались сатанисты. Дескать, упырей сотворил дьявол. Надо же, как просто. Почему бы тогда не предъявить в качестве доказательства и самого дьявола? А вот и не предъявят. Никакого сатаны нет. По крайней мере, в нынешнем представлении. Зато вот ад есть. Это он знает наверняка. Разумеется, не вот ад в попсовом варианте, что показывают в рекламе. Покрытый косметикой ангел и бес с апелляцией вместе пьют пиво «Дизель». Преисподняя – другая, сухая, безлюдная долина, разделенная шипящими от лавы реками, бесчисленные подземелья, наполненные голодом, мертвый спертый воздух и полное отсутствие крови. Одинаковые черные здания на Арбате ловили лучи тусклых фонариков, имитирующих свет луны. Только стена памяти некоего артиста Black Metal, случайно выпившего святой воды, подсвечивалась огоньками сотен свечей. Носферату никогда не скрывал, при всей своей любви к Москве он ненавидит архитектурный стиль московитов. Тупой клон баварской готики, однотипный темный цвет. С серым, либо атранцитовым изуродовал город. Большинство старинных, зданий снесено. Вместо них бригады Куангши спешно воздвигли сверкающие шоппинг-моллы типа центра Вурдалакский на вокзале Трансильвания. Рубль валится, но в кризис никто не верит. Народ думает, падение кровяных цен – временный фактор. Природа вампиров такова. Они не могут жить без крови, а посему экономика наладится. Однако пока что дела обстоят очень хреново. Из-за офисных проблем многие уже сейчас не могут позволить себе еженочную порцию живой кровищи, перешли на мороженый гемоглобин. Банки крови лишились вкладов, специалисты маркетинга остались без работы. Неимущие вампиры и вовсе сосут американскую плазму из отходов, словно бродячие кошки. Театр вампиров имени Лермонтова, точная копия парижского фильма, призывно освещен луной, но никто не толпится у касс. Нищие и инвалиды, кто с одним зубом, а кто и вовсе без клыков, взывают о милости к прохожим. Всего лишь в шаге от боли, кровяной ломки и нищеты блещет огнями прямое доказательство – гламур не умирает даже во время кризиса. Понтовая кровенья Blood Sucks полна солидных упырей. Уткнув подбородки в жабо, они пьют кровь с бразильским шоколадом. Кровенью открыли в историческом здании. Когда-то здесь останавливались передневать классик вампирской литературы Энн Райс, но сейчас всем плевать на значение конкретной архитектуры для мирового вампиризма. Такова политика нового бургомистра. В центре города его должны сдавать в коммерческую. Капли дождя на темном стекле начинают сохнуть. Несмотря на всю свою странную экзотику, Москва очень хороший город. Здесь лучше, чем в Токио, где автоматизировано все, вплоть до того, что над кроватью каждого нукикуби или каппы расположен краник. Кровь подается по кровепроводу прямо в рот. Восточный народ благодаря этому обленился. У них даже летучие мыши не желают летать. Висят на потолках, икают и чешут брюхо. В Москве из особых технических новшеств можно отметить разве что метро. Носферату не без основания считал его лучшим в мире. Идея гениальна – построить летний подземный комплекс, где опоздавшие с работы вампиры, не имеющие средств для покупки защитного в станциях в рабах-капсулах. Почему они вообще не обитают внутри? Квартиры в метро дешевы, а вампиры вышли на поверхность из горных пещер и подвалов готических замков. Разве не так? Для тонкокожих существ, ненавидящих солнце, куда в подземельях, он обязательно вернет их сюда. Пройдет немного времени, мир культа, пускай они пока не слишком многочисленны, но зато их отличает редкая надежность и крайняя исполнительность. Уже сей ночью в Москве начнется хаос. Нет, он употребил неправильное слово «хаос». В этой стране нормальное состояние бытия. Они не умеют существовать в других условиях. Московитам требуется, чтобы настала полная жопа. Только тогда они оставляют коктейль из спирта с кровью и начинают что-то делать. Но сейчас действовать будет поздно. За считанные дни погибнет их власть, пропадет религия, зашатаются основы бладсакинга. Многие подвиды упырей исчезнут с лица земли. Что ж, туда им и дорога. Он всего лишь не будут править любимой планетой, а не кровососы-узурпаторы, захватившие земные города множество лет назад. Ушастый нажал на кнопку, стекло окна закрыло плотные брезентовые шторы. Подойдя к антикварному роялю, он взял с крышки коробочку с гримом. Несколько мазков, и лицо вампира мгновенно увяло, сделавшись старым и морщинистым, как и положено Носферату с приличным стажем. Тенью скользнув по паркету, он принял плащ из рук безмолвного лакея, надел форменный парик, овечья шерсть плюс химическая завивка. Зеркал, разумеется, не было, нахлобучил кое-как. Идиотская мода, полная безвкусица. Но ничего не поделаешь. Образ бородатого вампира зашкампован масс-культурой. Крупный бизнес захлестнула волна понтовых подражаний Дракуле. Черные плащи от Валентина, ботфорты из кожи лемура, эксклюзивные парики, шитые крошечными пальчиками палонгов, малайских кровососущих лилипутов. Чумовая разновидность. В прошлом палонги носили с собой домашнего сверчка-демона. Насекомое прогрызло ранку в теле человека, из которой лилипут позже пил кровь. Гибель людей едва не уничтожила и сам подвид палонгов. Сверчки вымерли от голода. А упырям пришлось перейти на создание изделий народных промыслов. На Арбате палонгам принадлежат 3 сувенирных магазина. Туристы охотно раскупают пентаграммы ручной работы. Большим спросом пользуется оскверненная Библия, чьи страницы в пятнах человеческой крови. Это безумно дорого, но зато исключает подделку. Ведь если кровь не добыта из людских вен, Библия сожжет вампиру всю кожу до мяса. Только так ее ученые и исследуют, иначе невозможно. Ушастый спустился по лестнице, мраморной ковровой дорожкой с гробового бархата. Придется потратить целый час, чтобы съездить в службу вампирской безопасности. Звонок Нуки Куби не внес в его сердце тревоги. Однако организационные вопросы надо решать. После гибели Карла в СВБ требуется новый ответственный. Может быть, это уже и не нужно. Если есть все основания предположить, проблема с ложкой завершится очень скоро. Выйдя из парадного, Носферату дождался, пока водитель откроет дверцу, и утонул в сиденье Бэткара, лимузина в форме летучей мыши. Куда ни плюнь, везде дань моде. Такие тачки сделались дико популярны после Бэтмена. На диво наивный сюжет аристократ в костюме нетопыря летает по ночному городу, качает кровь из вен сотен людей, чтобы напоить ею бедных. Готическая басня. Да, вампиры подают нищим, но лишь в полнолуние, да еще и потому, что это укрепляет в чувстве превосходства. Кому-то ни на что программа крови пососать, а ты одарил его милостыней и шествуешь дальше, блестя клыками. Богатство дарит ощущение счастья, только лишь когда вокруг есть бедные. Худосочный водитель обернулся, вопросительно заморгав. Как и у Носферату, лицо слуги было намазано толстым слоем грима. Ушастый махнул ему рукой в перчатке из красной кожи. По старинке их носили верующие упыри, чтобы символизировать Владу Дракулу, живущего по локоть в крови. Демонстрация религиозности в Московии стала очень модной. Осенью богемные вампиры соблюдали пост. 12 дней подряд пили голубиную кровь, символизируя количество лет, которые Цепиш провел в венгерской тюрьме, по милости тюремщиков, питаясь залетными голубями. Лимузин тронулся. Телефон Носферату мигнул черным огоньком. Пришла смс-ка. Дисплей засветился цифрами. Пассажир сделал знак шоферу. Автомобиль притормозил, отъехав всего на пару метров. В послании не содержалось ни единой буквы, только имя отправителя. Нахмурившись, Носферату задумался. Постукивая по сотовому ногтем с алмазом, какая-то парочка остановилась у здания, заглядевшись на неоновое табло. Главный офис компании Bloodline. «Мобильные вампиры, соси на темной стороне», процитировал юноша рекламный слоган, и девушка засмеялась. «Куда прикажете ехать, господин директор?» — спросил водитель. Носферату отмахнул двумя пальцами, как от мухи. Шофер, положив обе руки на руль, терпеливо ждал приказа. На номере Бэткара стояла печать Bloodline. Маленький красно-черный шарик. Канал крови. В просторечии первой ТВ-программа. Типа «Хеллоу, все ли в порядке, болезные упыри?» В эфире программа «Мертвецов плюс» для тех вампиров, кто заботится о своем здоровье. А вы думаете, если стали прохладным и кровососущим трупом, так вам теперь абсолютно все пофиг? Напрасно. Начнем с того, что мы помним, какие были люди. Вкусные, сочные, аппетитные. Теперь их нет. Очень многие из нас зимой во время прошлых периодов охоты испытывают начало депрессии. Поищите под снегом подорожники гнилые и почервеневшие. Натрите к ним свежего хрена. Зайдите к своим летучим мышам, сперите дерьма. Кипятите смесь 8 часов в самой большой кастрюле. Залейте этим клыки и посидите с открытым ртом. Гарантирую, вы будете блевать неделю, и вашей депрессии, как не бывало. Крутой рецепт? Ха-ха, у меня еще есть. Многие из нас терзаются давней болезнью, тоской по девушке-партнерше, погибшей от серебра, либо кола. Общеизвестно, что иногда вампиры тоскуют столетиями. Однако упыриха Маня Беленькая из деревни Сосуева предлагает бабушкино средство для лечения сердечной горести. 200 граммов лягушачьей крови, толченые тараканы, пара ложек, тухлая медуза плюс яйца бобра. Нет, извините, бобер не несется, это то, о чем вы подумали изначально. Мешаете в блендере и пьете. Тоска улетучится в момент. Все ваши помыслы займет лишь один бесспорный факт. Какое же говно вы выпили? На этом все, дорогие кровососы. Мертвецов плюс подходит к концу. Каждый раз я удивляюсь, почему вы столь охотно смотрите такую ужасную лажу, где я уже замучился высасывать рецепты из пальца. Сижу и сижу, а рейтинг все растет да растет. Серебра на вас нет, милые вампиры. Целую всех в горло. Увидимся завтра.